А черт его знает. Может, оно так и лучше. Проще, во всяком случае. Тут снова появляется Евгения Сауловна. «Мне сейчас сказали, — говорит она, — в народном суде может выступать кто хочет. Я решила, пойду завтра». «Очень удачно! — смеюсь я. — Я тоже пойду». Все в доме улеглись. Все спят. Мы с мужем сидим, как всегда в это время, у него в кабинете, каждый за своим столом. Работаем, пишем. Это наш любимый час. После полуночи садимся за роскошное пиршество. Бабушка, уходя спать, приготовила для нас на столике две очищенные селедки и к ним по две холодных картошины. Хлеба нет, дневная порция нами уже съедена. С наслаждением уписываем ржавые жесткие селедки. И удивительное дело, после них, казалось бы, люди должны мучиться жаждой и пить, как лошади, а нет ничего подобного. Такова, очевидно, особая химия или что-то в этом роде голодающего организма. «Восторг!» — говорю я, набив рот селедкой. «Когда-нибудь, вспоминая гражданскую войну, вспомним селедку, с нежностью вспомним». «Еще бы!» — вторит мне муж. «Памятник ей поставим. Другу человечества селедки». «Ступай-ка ты спать, знаменитый адвокат Плевака. Тебе завтра выступать на суде». Глава третья. Наутро идем с Евгенией Сауловной в Народный суд Смольнинского района. Всю дорогу молчим. День только начинается. Я еще не устала, не смотрю со страданием на свои ковровые ноги. Смотрю на удивительную красу заснеженного Таврического сада. День чудесный. Падают редкие-редкие снежинки. Можно разглядеть каждую в полете. Тихо-тихо садятся на ветки деревьев, ложатся на землю. Иду и вспоминаю. Вот какая чепуха! Я ведь никогда в жизни не была в суде. Что я знаю о дореволюционном суде? Почти ничего. Знаю, что многие поколения русских людей мечтали о том, чтобы суд на Руси был гласный, устный и состязательный. Ну что ж, оно, видимо, сейчас так и есть. Суд и гласный, и устный, и до того уж состязательный, что в этом состязании за и против подсудимого может принять участие всякий желающий. Еще я помню, это уже с гимназических времен, что судебная реформа 1864 года провозгласила суд скорый, правый и милостивый. Это были только красивые слова. В царской России суд был и не скорый, и не правый, и не милостивый. Что ж, и в этом у нас теперь в Советской России все, видимо, обстоит по-новому и лучше, чем до революции. Суд скорый, чего уж скорее. Вчера вечером девушек арестовали, а на утро уже будут судить. Сейчас мы сами увидим, насколько наш новый суд правый и милостивый. Старый суд знаком мне исключительно по литературе. Он представляется мне почему-то очень торжественным. Символическая цепь на шее у судьи, торжественная присяга свидетелей, принимаемая священником, ксендзом, раввином и тому подобное. После революции 1905 года, ввиду частых отказов свидетелей от религиозной присяги, ее стали заменять торжественным обещанием. Судебный пристав, возглашающий «Суд идет!» «Прошу встать!» Все это я помню по литературе «Воскресенье Льва Толстого». И это кажется мне внешне впечатляющим, величавым. При слове «суд» перед моими глазами почему-то всплывает зал с колоннами, судьи, сидящие на возвышении, страшная скамья подсудимых. Ничего этого в Народном суде нашего Смольнинского района нет. Поднявшись по лестнице на второй этаж, мы попадаем в совершенно пустую квартиру, очень запущенную, грязную, с отстающими от стен лоскутьями обоев. Полы и окна не мыты не то что с Октябрьской, а, наверное, со времен французской революции конца 18-го столетия. Пройдя несколько таких пустых комнат, входим в большой зал, такой же запущенный и грязный, но уставленный рядами венских стульев. В глубине зала большой стол, покрытый куском красного кумача, и три стула –